Валькирия скучающим взглядом посмотрела на свои руки. Кандалы были неудобными, унатирали нежную кожу девушки. На ногах были точно такие же кандалы, а на шее был ошейник, сдерживающий ее магические силы. Она была совершенно беспомощна, прямо, как и все пленники. Ее отряд также был безоружен и мог только ждать своей участи. Ну и тихо переговариваться на различные темы, но даже это становилось редкостью, ибо темы уже заканчивались. Девушка тяжело вздохнула и поправила свои светло-голубые волосы. «Вижу, что надежда уходит от тебя», — раздался знакомый голос рядом с девушкой. Она сразу же узнала, кто это, так как они уже общались друг с другом. «Я держусь, Хеймдаль», — покачала она головой. «Ну да, я же слепой», — хмыкнул мужчина и махнул рукой на свои глазницы, в которых не было глаз. Вместо этого из них исходило голубое сияние. От этих движений зазвенели цепи на руках аса, и девушка перевела взгляд на них. «Мы ничего не можем сделать, это меня беспокоит», — честно призналась Валькирия одному из самых известных асов и одному из своих лучших друзей. «Тут ты, конечно, права, мы ничего сделать не можем», — смиренно покивал на ее слова Хеймдаль. Брунгильда уже хотела прервать разговор, но она смогла уловить некую особую интонацию, которой Хейм выделил слово «мы». «Ты хочешь сказать, кто-то еще в силах бороться?» — задала она вопрос, на который многие басы хотели получить ответ. «Хаэм, скоро увидишь», — по-доброму улыбнулся Хеймдаль и посмотрел своими голубыми глазами на небо. Со стороны могло показаться, что ас просто любуется прекрасным голубым небом Асгарда, но девушка знала, именно там будет происходить что-то интересное. Знала это по огромному опыту общения с Златорогим. Она тоже посмотрела своими голубыми глазками на небо. Сколько нужно было ждать? Этого девушка не знала, а Хеймдаль такой информацией не делится, но уже ее чуйка подсказывала, что до чего-то необычного осталось совсем немного. Бам, бам, бам. И ее ощущения ее не обманули. Через пару минут на лагерь посыпался град атак. Немалая часть нежити была сразу же уничтожена, но ее оставалось все еще слишком много. Часть охраны была в засаде, пряталась в укрепленных местах. Теперь же, получив сигнал, они вышли из своих укреплений и завязалась драка. «Кто это?» – удивленно прокричала девушка из отряда Брунгильды. Прямо над ними пролетел неизвестное существо в красной броне. Из его рук выходили лучи света, а над головой появлялись копья света, которые дождем падали на врагов и взрывались. Кроме того, рядом с ним постоянно появлялись различные магические круги, из которых выходили различные магические атаки. Молнии, огонь, свет, лед, тьма — все стихии градом падали на нежить. «Кто это такой? Он использует не нашу магию», — подметила Брунгильда, заметив, какими магическими кругами пользуется незнакомец. «Красный дракон». Со стороны казалось, что Хеймдаль сам не верил в то, что говорит. Хотя так оно и было, ас был удивлен появлению этого дракона. И, конечно, он был удивлен, что он на их стороне. «Дракон? Он не похож на дракона, если не считать крыльев». Валькирия не поняла, о чем говорит ее друг. Она видела драконов, и это существо на них не похоже. Но тут на вечеринку заявилась еще одна личность, очень известная в Асгарде. Да что уж тут, она была хорошей подругой Брунгильды. Гёндул. Удивилась Валькирия появлению своей подруги, которая, кстати, сражалась вместе с Красным. Девушка заметила, что они старались прикрывать друг друга, хотя и держали дистанцию, чтобы не мешать друг другу. Каждый из них буквально не глядя сыпал градом атак. Зачем целиться, если снаряд практически со стопроцентной вероятностью попадет во врага? «Хочу сказать, что эти твари невероятно мерзкие», — прокричал Красный и выпустил луч света из своих рук. Этот луч разрезал пополам несколько некронов. Те, конечно, пытались прикрыться своими щитами, но луч оказался слишком сильным и прошел через них, словно нож через масло. «Приготовься», — неожиданно сказал Хеймдаль и уверенно встал на ноги. Брунгильда на автомате повторила за ним и стала ждать чуда. И это чудо не заставило себя долго ждать. Пока Гёндул и Красный развлекались с армией нежити, какая-то девушка тихо подошла к их клеткам. Проблема была в том, что возле клеток все еще стояла охрана, и ее нужно было как-то незаметно ликвидировать, чтобы не привлечь внимание. «Давай», — прокричал Хеймдаль, подбежал к одному из некронов и схватил того за плечи. Несмотря на то, что ас не мог использовать магию, он был достаточно физически сильным, чтобы задержать мертвеца. Брунгильда же поспешила повторить за своим другом и схватила мертвяка за плечи. Таким образом они дали неизвестный шанс, и она им воспользовалась. Она прыгнула к ним и на лету создала копье из света, которыми отрубила головы некронам. «Так, свобода близко!» — прокричала улыбающаяся девчушка лет 15 и несколько раз ударила по замку. Тот нехотя начал ломаться и в итоге наконец отлетел в сторону. Асы и валькирии сразу же начали выбегать из клетки, если можно, конечно, так сказать, с учетом того, что их сдерживали кандалы на ногах. А неизвестная тем временем побежала куда-то в сторону и кричала им: «Быстрее сюда! Нужно скорее уходить отсюда!» Пусть бывшие пленники и хотели поучаствовать в битве, но они все еще были связаны цепями, которые подавляли их силы, так что толку от них было немного, а поэтому они поспешили за неизвестной спасительницей, которая, кстати, была одета в странный черный наряд. «Твою!» — прокричал один из асов, когда на него побежал некрон, но мертвяка остановило копье света, прилетевшее прямо ему в голову. Это постаралась их спасительница, которая постоянно следила за ними, но на самом деле ситуация ухудшилась до невозможности. Некроны заметили побег, и теперь несколько отрядов спешат к ним, и похоже, что они не намерены повторно брать их в плен. Но дойти им было не суждено, ибо знакомая валькирия очень быстро уничтожила наступающую нечисть. «Гёндул!» — крикнула Брунгильда своей подруге, женщина же развернулась и приземлилась рядом со своими друзьями. «Как же я рада тебя видеть!» Девушка не удержалась и приобняла свою подругу. Нормальным крепким объятием помешали цепи. «Я тоже рада вас видеть, но нам нужно бежать к лодкам!» Махнула она рукой, после чего повернулась в сторону противников и приложила ухо к устройству коммуникации. «Азарот, нужно уходить!» Что ответил ей некий Азарот, никто не услышал. Вместо этого валькирия кивнула и, развернувшись, призвала несколько магических кругов. Из кругов вылетел магический луч, который влетел в кандалы на ногах, после чего они разлетелись и освободили ноги Брунгильде. Вслед пошли кандалы на руках. В это же время неизвестная девушка повторяла за валькирией и освобождала руки и ноги бывших заключенных. Это не вернуло им силы, так как оставался ненавистный ошейник, но они хотя бы могли нормально передвигаться. «За мной!» – махнула валькирия рукой и повела группу за собой. Следом же следовала неизвестная девушка, которая, однако, очень даже хорошо отбивалась от нападений некронов. Некоторые асы оборачивались, хотели убедиться, что за ними нет погони. И как же они были удивлены, когда видели того самого красного, который поливал мертвое отродье градом атак. Впрочем, почему-то красный не спешил соединиться с их группой, хотя, может быть, так и задумано. Наконец они добрались до транспорта, который представлял из себя огромные красивые лодки. Они были достаточно большими, чтобы вся их группа влезла. Пришлось, правда, немного потесниться, но это и к лучшему. В тесноте да не в обиде. Гёндул же все время стояла в стороне и кого-то высматривала. Наконец, не выдержав, она включила коммуникатор и очень недовольно спросила: «Азарот, ты где?» Все присутствующие почувствовали огромное раздражение женщины. «Да здесь я, здесь, бам!» Неизвестный воин в красных доспехах приземлился прямо рядом с валькирией. В руках же он держал оружие. «Я случайно увидел лежащее оружие и решил прихватить, вдруг что пригодится». Пожал он плечами и аккуратно положил оружие на землю. «Это мой топор», — спокойно произнес Хеймдалль и поспешил взять свое оружие. Брунгильда пошла за ним, так как смогла заметить в куче оружия меч, который очень похож на ее меч, так что она решила убедиться в этом. «Спасибо тебе, красный дракон, за то, что вернул мне мое оружие». На удивление, Хеймдалль не лукавил, а говорил искренне и даже слегка склонил голову в знак благодарности. «Не стоит, мне просто повезло наткнуться на него. Надеюсь, вы сможете нас поддержать, врагов становится все больше». Красный чуть развернулся и выстрелил шаром света в сторону магов-некронов, которые уже были готовы начать обстрел их позиций. Увидев это, Гёндул поспешила создать несколько заклинаний и уничтожить магов. «К сожалению, я не смогу использовать свой топор на полную, ошейник мешает, но чем смогу, помогу». Пожал плечами Хеймдалль и покрутил топор в руке, показывая, что он готов к бою. «Ошейник, типа, магический артефакт?» – спросил незнакомец, на что получил молчаливый кивок от Златорогова. «Тогда подождите, я, может, смогу помочь». Красный, а именно так называли его в своих мыслях асы, подошел к Хеймдаллю и начал с интересом смотреть на артефакт. «Так, Гёндул, Рейнар, прикройте меня, постараюсь снять эту игрушку с шеи». Как только он это сказал, часть доспеха исчезла с его руки, и он коснулся ошейник своими пальцами. Познание. От его пальцев разошлось неизвестные зеленые линии. Брунгильда хотела уже помешать чужаку, но ее остановила Гёндул, которая заметила недоверие подруги. Валькирии обменялись взглядами, но в итоге Брунгильда решила подождать. И как оказалось, не прогадала. Спустя примерно полминуты, линии исчезли, а красный просто, бам, просто руками разорвал ошейник, и теперь Хеймдалль был полностью свободен. «Ну вот, воин, теперь ты можешь махать своим топором», — сказал красный. По его тону было понятно, что он очень доволен собой. «Хеймдалль, можешь звать меня по имени», — сказала Ас и протянул красному руку для пожатия. В этот момент Брунгильда чуть не упала на свою мягкую попку. На ее памяти такое впервые, чтобы Хеймдалль решил пожать руку чужаку, которого к тому же и знает всего каких-то нескольких минут, кто это такой. Или Хеймдалль видит будущее и знает, что с этим воином лучше дружить. Азарат, на удивление серьезным голосом представился красный и крепко пожал протянутую руку. «Итак, кто следующий?» «Я», — сразу же шагнула к нему Брунгильда. «Да, она как валькирия должна сражаться, и как командир отряда, она несет ответственность за своих подчиненных, так что она должна быть в состоянии сражаться». «Хорошо, Хеймдалль», — обратился красный к Асу. «Надеюсь, ты не будешь против помочь Гёндул, пока я работаю с ошейником твоей сестры по оружию». В ответ Ас лишь усмехнулся и повертел в руке топор. Без всяких слов было понятно, что он готов к бою. «Так, посмотрим, что тут у тебя. Познание». Процедура повторилась, и вот через несколько секунд красный разорвал ошейник Брунгильды. «Ну вот и все. Кто?» Бам. Тело красного было буквально снесено. Брунгильда лишь на одних инстинктах успела отпрыгнуть назад и не получить урона. Единственное, что она успела увидеть, — толстая цепь. Девушка подхватила меч и начала искать врага. Искать долго не пришлось. Огромная цепь с серпом-крюком начала возвращаться своему владельцу, которым оказался. Мерзость, именно это слово первое родилось в голове Брунгильды после увиденного. Огромная мясистая туша с дырой в животе, по краям которого были клыки. Вообще казалось, будто все его тело собрано по частям. Местами были швы, даже на лице, которое тоже было мерзким. Один глаз был еле заметен, но зато второй выпирал, и казалось, будто он вот-вот выпадет. Кроме того, у этого было три руки, точнее две левые, и в каждой было подобие серпа или крюка. В правой же руке он держал уродливый меч. Вообще это не вызывало ничего, кроме отвращения. И судя по исказившимся лицам Хеймдалля, Гёндул и девочки, названной Рейнар, они тоже были неприятно поражены уродливостью этой твари. «Это тебе за командира, сука». Отвращение заменилось на злость. Рейнар атаковала монстра копьем света, но тот лишь отбился от него мечом и вновь запустил свой крюк в полет. Но девушка оказалась не из легкого десятка, она легко увернулась от атаки, и пусть и с трудом, но смогла увернуться и от второго крюка. Повезло, но девочка на этом не остановилась. Собрав свет в шар и наложив на него несколько магических заклинаний, она расправила четыре своих черных вороньих крыла и сократила дистанцию. В ответ мертвец начал размахивать свои палашом, но девушка и не собиралась переходить на ближний бой. Подойдя достаточно близко, она запустила снаряд прямо в дыру монстра. Раздался взрыв. Часть плоти разлетелась в разные стороны. Местами раны обуглились. Свет сделал свое дело. Монстр зашипел от неприятной боли, но было понятно, что ему все еще мало. «Отходи!» — прокричала Гёндул девушке и выпустила луч магической энергии. Монстр лишь прикрылся рукой, его кожа была достаточно прочной, чтобы выдержать этот выстрел. Мало того, он собирался своей верхней левой рукой кинуть крюк в валькирию. Он уже поднял руку и был готов сделать это, но... Бам! Хеймдалль оказался быстрее. Его топор отрубил руку, и Гёндул смогла безопасно отступить от монстра. После этого топор вернулся в руку Аса. В это время Брунгильда стояла возле лодки и не подпускала некронов к безоружным. «Его нужно прибить. Мне нужно», но договорить Гёндул не успела, ее прервал крик. «Этот мой». Голос был знакомый, его узнали все. В эту же секунду огромное копье света влетело в дыру в животе. Только это копье вышло наружу и буквально застряло в туше монстра. Брунгильда и Рейнар успели увидеть красного, который просто щелкнул пальцами и... Бам! Копье света взорвалось с невероятной силой. Куски плоти разлетелись во все стороны. Правда, это были лишь жалкие остатки. Большая часть мяса сгорела во время взрыва. «Думаю, нам пора уходить». Красный был первым, кто прервал затянувшуюся тишину. «Он прав, пора лететь. Держим путь на Биврёст», — приказала Гёндул и запрыгнула в лодку вместе со своими друзьями. «Я буду лететь рядом», — сказал Красный, и, расправив крылья, взлетел вверх. Брунгильда села за руль лодки, а Рейнар, Хеймдалл и Гёндул отбивались от отрядов некронов, в чем им помогал Красный. Постепенно лодка разгонялась, а некронов становилось все больше. «Не хочу вам мешать», — кричал Красный, одновременно отстреливаясь от летающих некронов. Но их становится все больше. Дело было еще и в том, что летающие некроны более мобильные, в них банально тяжелее попасть, чем в земных. Оттого и уничтожение их шло медленнее, а вот подкрепление к ним прибывало регулярно. Я связалась с Росвайс, они у Биврёста, но есть плохие новости. Охрана усиливается. От слов Гёндул настроение ни у кого не поднялось. Тогда, есть идея, возможно ли активировать Биврёст на расстоянии? Да, Зарат, это возможно. Я могу это сделать, кивнул Хеймдалл. Тогда пусть Рос вместе с остальными летят в нашу сторону. Подберем их по дороге. Хеймдалл открывает Биврёст, и мы на лодке влетаем в него. Хороший план, кивнул Ас. Куда нам? Приготовься отправить нас в Свартальхейм, сказала Гёндул, после чего вновь связалась с внучкой. А ситуация тем временем накалялась. Все больше нежити начинало преследовать беглецов. Азарату становилось все труднее отбиваться от монстров. Чересчур их много. Брунгильда попросила сесть за руль свою подчиненную, а сама начала выпускать с помощью меча магические атаки. «Так, мне нужно очистить путь для наших девчат. Потерпите пару минут», — прокричал Азарат и отлетел в сторону. В этот момент ситуация стала очень тяжелой. Чужак оказался на удивление очень сильным и уничтожал достаточно много врагов, не давая им подлететь к лодке. Гёндул старалась отогнать нежить, но ей не удалось устроить полноценный град-атак, не хватило ей сил. В итоге монстры начали садиться на лодку и даже пытаться захватить безоружных. Но защитники работали на износ и не позволили захватить ни одного своего, хотя все понимали, еще пару минут и их сомнут. Врагов становилось слишком много для их небольшого отряда. «Привет, надеюсь, мы не опоздали». Голос Красного обрадовал всех присутствующих, к тому же с ним прибыло и подкрепление. Скинув Торана лодку, Красный начал уничтожать некронов. К нему присоединилась внучка Гёндул и еще две неизвестные девушки. Еле-еле, но они смогли отбить лодку. «Азарат, мне бы не помешала помощь», — кричала Валькирия, стараясь прикрыть лодку градом заклинаний. «Понял», — прокричал он в ответ и также начал использовать множество атакующих заклинаний. Брунгильда и Росвайс решили помочь им и также стали колдовать атакующие чары. «Мы подлетаем к Биврёсту», — прокричала девушка, которая была за рулем. Хеймдалл сразу же начал использовать свою силу, чтобы открыть радужный мост. Нежити же возле самого моста было уже достаточно много, и она явно не собиралась пропускать незваных гостей. Но и у этих гостей были свои планы. Тормозить никто не стал, вместо этого лодка буквально влетела в открывшийся портал. Нежить уже хотела последовать за ними, но им не дала защита моста, которая просто не пропускала порождение смерти через мост. Эта защитная система была установлена специально против Хель. Да, она конечно смогла найти обходные пути, но самое главное, магистраль девяти миров ей недоступна. А наши герои успешно завершили спасательную операцию. Глава 24. Свартальхейм. Посадка оказалась не очень мягкой. Похоже, мы случайно зацепили камень, или некроны все-таки повредили лодку, так как сразу после перемещения лодка перевернулась нахрен. Причем перевернулась на огромной скорости, отчего все пассажиры разлетелись в разные стороны. Я все еще был в броне, так что не сильно пострадал, хотя на полной скорости влетел в скалу и, похоже, оставил там нехилую трещину. Это меня дезориентировало на время, но я быстро приходил в себя. Итак, операция эвакуация прошла успешно. Если я все правильно расслышал, то кроме Хеймдалля мы спасли и Брунгильду, легендарную и сильнейшую Валькирию. Это не учитывая отряды асов и Валькирий. Похоже, мужчины, подчиненные Хеймдалля, дамы, подчиненные Брунгильды. Что ж, это даже хорошо, значит, они сработавшаяся команда. А в нашем положении это очень важный фактор. Кстати, меня очень заинтересовали способности Хеймдалля, надо будет его расспросить поподробнее о них. Насчет же прошедшего боя, я доволен в принципе. Мое тело не получило никаких особых травм и меня почти ни разу не задели. Это была хорошая тренировка по уклонению от атак, да и меткость я свою проверил. Не соколиный глаз, конечно, но тоже ничего. Много что было отработано в настоящих боевых условиях. Итог, полностью я доволен прошедшей битвой. Пусть и битвы с боссом не было, но пока что я и не потяну босса. Нет у меня ни должного опыта, ни сил. Поднимаюсь на ноги, осматриваюсь, где-то в стороне валялась покореженная лодка. Вокруг лежали асы и валькирии, ну и где-то валялись мои подчиненные. Судя по всему, мягкая посадка выбила из колеи ни одного меня. Ребята медленно поднимались и приходили в себя. «Хеймдалль, скажи честно, ты знал?» — послышался вопрос Брунгильды, которая так же, как и я, влетела в скалу. «Ты же знаешь, чтобы видеть будущее, мне нужно сосредоточиться, а я расслабился и...» «Короче, ты просто пропустил факт нашего происшествия мимо головы, типа того», — пожал ас плечами. «Ну, винить его бессмысленно. Что-то сделать он все равно не смог бы, да и мы бы ничего не успели сделать и разлетелись. Ладно, главное, что вроде все остались целы и относительно невредимы. Это самое главное». Через пару секунд ко мне подбежали мои девочки, их волосы были растрепаны, но сами они, похоже, уже пришли в себя и встали рядом со мной. Это было невероятно. Миттилд еле сдерживала эмоции. Она махала руками, стараясь таким образом описать свои чувства. «Такой бой, я думала, мы погибнем». Девочки кивали на слова подруги. Они тоже получили заряд адреналина и находились в возбужденном состоянии, хотя они начинали остывать. Асы в это время помогали Тору подняться. Я видел на их лицах счастье и искреннюю радость от вида своего бога. «Рад видеть тебя живым, своими глазами», — похлопал Хеймдалль по плечу Одинсона, который выглядел очень слабым, хотя и радостным от встречи со своими друзьями. «Хех, рад тебя видеть, Хейм. Я-то думал, что тебе уже голову отрубили», — ухмыльнулся Тор своей шутке. Хотя шуткой я это могу назвать с натяжкой, но сам Хеймдалль вроде улыбается. «О, поверь, если бы вы задержались, то я точно бы лишился головы», — хмыкнул он и, повернувшись, прокричал: «Нам уже пора, не стоит здесь задерживаться». Немного задумавшись, я решил идти рядом с Тором и Гёндул, все же это единственные ребята, с которыми мы познакомились, так что лучше держаться поближе к ним. Наша группа подошла к группе, состоявшей из Тора, Хеймдалля, Гёндул, Расвайса и Брунгильды. Одинсон, заметив наше приближение, заулыбался и, когда я подошел поближе, протянул мне руку. «Я благодарю тебя, воин, за помощь моему народу», — я ответил на рукопожатие и решил сказать слово в ответ. «Еще рано благодарить, мы победили в битве, но не в войне». Крепче сжал я руку бога, хотя тот этого вряд ли заметил, слишком уж велика разница в физических показателях, даже с учетом состояния Одинсона. «Нам нужно идти», — спокойно сказала Брунгильда. «Мы можем укрыться у гномов и восстановить Мьёльнир», — кивнул бог грома. Брунгильда от его слов широко раскрыла глаза и, кажется, получила синий экран. «Мьёльнир сломался?» — смогла она выдавить из себя вопрос. «Его разломала на части Хель», — сказал Тор очень расстроенным голосом. Похоже, он успел привязаться к своему молоту. Хотя, сколько он вообще с ним сражается? Несколько веков уж точно, а того и тысячелетий. Этот молот, наверное, самое ценное, что есть в его жизни. Из вещей, разумеется. Наконец, когда все скандинавы собрались вокруг нас, мы отправились в путь. Девочки держались рядом со мной и никак не вступали в контакт с местными. «Думаю, теперь вы можете представить нам нашего союзника», — сказала Брунгильда и посмотрела сначала на Тора и Гёндул, а потом метнула взгляд на меня. «Я просто мимо проходил», — ответил я раньше Гёндул, которая уже собиралась ответить. Посмотрев недовольно на меня, женщина все же решила начать свою речь. «Он пришел в Асгард, чтобы учиться нашей магии, у него есть даже разрешение, подписанное самим Одином. Именно он нашел Тора и помог ему, а после привел меня к нему. Девочки за его спиной, что-то вроде его слуг, так что я думаю, ему можно верить». Этот ответ вроде как удовлетворил любопытство валькирии. «Ну и хорошо, еще тут разборок не хватало». Краем глаза я заметил, что остальные скандинавы прислушались, а некоторые даже интуитивно кивнули. «Что ж, спасибо, Гёндул, думаю, теперь к нам не будут лезть. Какие у нас планы?» — решила сменить тему голубоволосая валькирия. «Сейчас мы идем к гномам, ищем их поселение и пытаемся уговорить их нам помочь», — ответил на вопрос Тор. Ходил он, кстати, самостоятельно, пусть и не очень быстро, мы же подстраивались под его темп. «Это понятно», — покачала головой Брунгильда. «Вы уже об этом говорили, но что после?» «Потом мы планируем найти союзников среди остальных миров. Насколько мне известно, в некоторых мирах есть асы, которые находятся там по разным причинам. Нам была бы полезна их поддержка, да и переговоры с другими расами нужно провести», — проговорила Гёндул наши примерные планы на будущее. Брунгильда и Хеймдалль кивнули и задумались о своем. «Я шел рядом с Златорогим и думал, как бы начать разговор, но, как я и предполагал, Он начал его первым. «Спрашивай», — сказал он, посмотрев на меня. Я несколько секунд помолчал, никак не привыкну к тому, что он имеет способность видеть будущее, или что-то наподобие того. Вот это я и хочу у него уточнить. Ваша способность. Я хотел уточнить, вы видите будущее, или вы просто видите возможные варианты событий. Мой вопрос не удивил Хеймдалля, зато удивил рядом идущих асов. Хех, это довольно распространенный вопрос. Ты не единственный, кто интересовался моими способностями. Хмыкнул воин и о чем-то задумался. Наверное, вспоминал, сколько раз ему задавали этот вопрос. А с учетом того, сколько он прожил, это число должно быть невероятно большим. Если это тайна, которую вы хотите сохранить, то так и скажите. Я пойму, все же это способность, ваша личная сила, и как факт, вы сами распоряжаетесь информацией о ней. Пожал я плечами на его недолгое молчание. В самом деле, его сила, его тайна. Я вот тоже не рассказываю о своей силе и не показываю ее всю. Например, я не использовал волну антимагии, а ведь мог, как я понял, некроны, существа, живущие за счет магии, и, если я использую антимагию, то легко их уничтожу. Почему я этого не сделал? Хочу оставить антимагию своим секретным козырем. Это на случай, если кто-то захочет убрать меня. И нет, это не паранойя, а простой факт, который мне вдолбил в голову отец. Он много раз мне показывал моменты в истории, когда специально убирали какого-либо человека, демона падшего и так далее, так как тот мешал планам. Особенно хорошо это было видно у демонов. Там нередко случались конфликты между генералами и в лучшем случае все заканчивалось дуэлью, где один погибал. В худшем они начинали вставлять друг другу палки в колеса, отчего страдали уже простые солдаты. Люциферу приходилось вмешиваться в такие конфликты и ставить генералов на место. Некоторые генералы даже задумывали устроить военный переворот, только силы они свои переоценивали, да и влияние Люцифера на подавляющее число демонов было абсолютным. Отец многое мне показал и доказал, что подобные конфликты в командовании будут в любом случае. У каждого свое ведение военной кампании. Вот именно к таким конфликтам я и готовлюсь, скрывая свои силы. Антимагия, мощные аргументы и оружие, фактически все валькирии становятся безоружными девочками, ведь их основная сила – это магия. Оружие же, которое они используют, это усилители магии. Очень мало валькирии используют меч, чтобы сражаться в ближнем бою. В основном они усиливают мечом магию и выпускают магические слиши. Да даже против рукопашников и мечников антимагия полезна, ведь некоторые из них используют магию для усиления своего тела или меча. Вот и лишим их этого усиления. К тому же у меня есть козырь, в виде нескольких магических браслетов. В каноне такая штука позволила ГГ войти в режим крушителя баланса, при том, что он даже не пробудил эту форму и его тело было к этому не готово. Как понятно, я взял эти браслеты не для КБ, а для более мощной, но опасной формы. Да, это спасательный круг, правда, я не знаю, насколько он надежный, но лучше перестраховаться. В общем, я промолчал о многих своих способностях, и я пойму, если Хеймдалль решит промолчать. Думаю, молчать бессмысленно, так как ты и так сделаешь выводы, просто наблюдая за мной. Ухмыльнулся он, посмотрев мне в глаза. Я сдержал лицо, хотя и очень хотел удивиться. Я ведь действительно хотел понаблюдать за ним и даже подключить к этому Алису. Тогда бы я смог на основе этой информации сделать выводы о его силе. Да и записи Григори можно прошерстить. Но он решил сам мне рассказать. Дело в том, что моя способность – это не совсем видение будущего. Я вижу возможные пути развития и возможные последствия выбора, но для этого мне нужно сосредоточиться на своих силах. Также я могу чувствовать, что какое-то решение может привести к катастрофе, а какое-то наоборот закончится очень даже хорошо. Пытался он объяснить свои силы. Это на самом деле очень сложно объяснить. Например, когда мы сидели в клетке, я чувствовал, что вот-вот прибудет спасение. Я отчетливо чувствовал Гёндул, так как давно с ней знаком и часто видел ее будущее. Да и вообще предсказать будущее известной тебе личности намного проще. А вот тебя я видел очень размыто. Я чувствовал драконью энергию и на секунду подумал, что Гёндул придет с Йормунгандом, но я отчетливо помню его ауру, так что я быстро отмел эту идею. Да и вряд ли спящий дракон поднимется так быстро. Потом я четко рассмотрел красный цвет, но я и подумать не мог, что это будет сам владелец Красного Императора Драконов. Хеймдалл замолчал, давая мне возможность переварить услышанное. Да и окружающие задумались после таких известий обо мне. То есть ты видишь, что что-то произойдет, но видишь это очень туманно. Ты ограничен собственными знаниями. Можно и, так сказать, кивнул Ас. Перед тем, как все это началось, я чувствовал, что на Асгард надвигается большая беда, но не мог сказать откуда именно, так как у Асгарда довольно много врагов, даже внутри нашего пантеона. Я так понимаю, чем дальше по временным рамкам события, тем менее отчетливы видения. Совершенно верно. Хеймдалл вновь кивнул, и мне показалось, что он даже улыбнулся, так как чем дольше до события, тем больше назовем это переменных, которые могут это событие изменить. Так что вглядываться на десятилетия вперед невозможно. Даже Хронос не имеет такую силу, а ведь он – бог времени. Понимаю, слишком много переменных, одно и то же событие может как привести к войне, так и не привести. Слишком многое зависит от удачи и случайного стечения обстоятельств. Вы с Хроносом можете лишь чувствовать, будет ли, скажем, следующий год удачным, или наоборот наполнен слезами. Да, но в бою уже все иначе, в бою речь идет не о годах, а о секундах. Хех, конечно, бой – это совсем иное. В бою я сосредотачиваюсь и отчетливо вижу атаки своего противника наперед. Как видишь, это помогло мне дожить до такого престарелого возраста. А ведь я прошел очень много опасных сражений. Вновь ухмыльнулся Ас, но в следующую секунду стал серьезным. Но мое предвидение – не панацея. Нельзя полагаться только на него, нужно оттачивать навыки, умения и тренировать свое тело. Да и враг всегда может иметь несколько козырей в рукаве, и ты просто не будешь знать, какой он использует. Это, знаешь ли, иногда может свести с ума, и в такие моменты я полагаюсь на себя, а не на свою способность. Такое часто бывает, когда я ничего о враге не знаю, неприятные ощущения, если говорить честно. Но если ты знаешь о нем все, то тогда он не сможет тебя победить, теоретически, да, кивнул Хеймдалл, но сразу же продолжил. Правда, тут как всегда есть но. Дело в том, что может произойти самое малореальное событие. Ну, знаешь, что самое невозможное событие, о котором даже не думал. Я понимаю, что это звучит странно, и поверь, лучше это ощутить один раз, чем использовать тысячи слов для объяснений. Я кивнул на его слова. Да, пусть это и сложно понять, но общий принцип работы его способности я понял. Ясно. Спасибо, что поделился. Кивнул я в знак благодарности. Ну что ты, если бы не твое вмешательство, я мог бы быть уже мертвым. Хмыкнул он на свои слова. Предвидение, сразу смекнул я. Почти. Прибавь к этому логику и интуицию. Предвидение не панацея, именно. Что ж, могу сказать, что полностью удовлетворен разговором. Получил довольно много информации, которую нужно переварить и осмыслить. Ну и конечно же придумать возможные контрмеры против подобных противников. Будет ли Хеймдалл жалеть об этом разговоре, не знаю, очень надеюсь, что он ничего для этого не сделает. Признаться честно, не очень бы хотелось иметь дело с этим асом. Противники, которые могут предвидеть твои атаки, интересны, но в равной степени и раздражающие. Разнесся в моей голове знакомый голос. Хах, что-то ты долго со мной не разговаривал, обиделся. Нет, просто случая не было, да и ты был занят делами, не хотел отвлекать. Мне показалось... Или Драйк пожал плечами? Нет, просто навеяло. Так значит, ты имел дело с подобными противниками? Да, уверен, что ты попросишь совета, как с ними бороться. Скажу так, тебе действительно нужно иметь много козырей в рукаве и стараться быть непредсказуемым. Ну то есть самому не знать, что ты сейчас выкинешь. Хотя есть и другой путь. Какой? Просто стать намного сильнее своего врага. Если ты будешь двигаться быстрее, то он просто не успеет среагировать даже с предвидением. Или иметь более сильную атакующую мощь, чтобы не получалось увернуться или защититься. Короче, мне просто нужно больше тренироваться и придумывать новые приемы. А ты что думал? Даже нам, драконам, приходится придумывать новые приемы и постоянно тренироваться. Про вас я вообще молчу. Ладно, проехали. Как ты оцениваешь прошедший бой? Неплохая тренировка. Назвать это серьезным боем, зная твои истинные возможности, я не могу. Но этот опыт был для тебя полезным. Воевать с кучей слабых противников тоже нужно уметь. Для экономии сил, именно. Сейчас ты тратишь слишком много энергии для уничтожения одной цели. С возрастом и опытом ты это поймешь и будешь искать баланс. Мда уж, кстати, как там твои прошлые носители? Они никак не среагировали на бой? Нет, молчат. Ясно, что ж, надеюсь, что от этой войны я получу хоть какую-то пользу, как бы цинично это ни звучало. Асгард, 12.01.2011, вечер, черт, им удалось сбежать, так еще и прихватив с собой Брунгильду и Хеймдалля, шипел бог обмана, понимая, какой шанс он упустил. Ведь если верить данным разведки, Тор был полуживой и его легко могли прибить, вместо с сильнейшей валькирией и очень опасным асом. Такой шанс упущен, упущен. Итог, Тор вместе с небольшой группой асов и валькирией уходит из Асгарда, и теперь он в другом мире. Где именно, это пока неизвестно, но уже сейчас нужно думать, как усложнить жизнь старшему братцу. Сейчас ни Крона и Хель еще не готовы к захвату остальных миров. Сопротивление, узнав о том, что Тор жив, затаилось, теперь они наверняка попытаются уйти из Асгарда на его поиски, и это нужно пресечь. Усилить группу Тора в нынешних условиях – совершенно невыгодное действие, но что тогда делать? Хаэм, у Тора много недругов, хах, а может быть, тут на лице Локи появилась хитрая улыбка. Да, именно, почему бы не использовать шансы не убить Тора чужими руками? Кто там хочет его смерти? Да немало таких. Хех, сейчас ему просто нужно узнать, где он прячется, и шепнуть на ушко тем, кто в этом заинтересован. 13.01.2011. Идти нам пришлось очень долго, чуть ли не всю ночь. Остановку мы сделали лишь на полчаса, и то потому, что Тору нужен был отдых. Ну и мы решили, пока он отдыхает, перекусить. Мы пусть и магические существа и можем многое выдержать, но кушать мы все еще должны. Да и асы оказались очень голодными. Пришлось делиться. Немного отдохнув и подкрепившись, мы продолжили путь. Идти по скалам было тяжело, это я помню еще по прошлой жизни. Свартальхейм был не таким уж и красивым местом, если быть честным. Голые горы, груды камня, мало растительности. Кто тут вообще живет? Ну, не считая гномов. Наконец мы начали подходить к большой горе, в которой, судя по всему, и жили гномы. Они живут в горе, решил я уточнить у знающих. Именно, кивнул Хеймдаль. Гномы-работяги, одни куют оружие или другие вещи, другие собирают материалы. Чтобы не тратить время, они строят дома прямо в горе. Хаэм, чтобы работа была прямо под рукой, типа того, кивнул Ас, который мне начинал все больше нравиться. Несмотря на его опасную способность, он нравится мне своим спокойствием и вежливостью. Наконец мы пошли к гигантским воротам. Нет, реально они гигантские. На кой черт они сделали их такими большими? Или гномы на самом деле гиганты, как в Марвел? Хотя нет, хуйню сморозил. Точно помню, что читал про гномов. Там они описывались как низкорослые. Тогда зачем? Фетиш такой? Стой, кто идет? Рядом с воротами стояла пара охранников. Вау, а я их даже как-то и не заметил. Надеюсь, я сейчас не оскорбил чувства низкорослых. Ну да я по их меркам шпала, 1,85 м, а тут 1 м с кепкой. Хех, мои друзья таких называли полторашками. Ладно, нужно заканчивать шутить, а то они мысли услышат и обидятся. Мы остановились по требованию гнома. Они, кстати, были в полном снаряжении. Почти все тело закрывала броня, причем очень высокого качества. Ну да на защите не экономит. Тор вышел вперед и заговорил. Я Тор, сын Одина, бог грома. Мне нужно увидеться с Двалином и Синдри. Представился он и объяснил цель визита, при этом чуть поклонившись. Гномы же, судя по всему, узнали его. Ну да, Тор довольно знаменитая личность даже за пределами Скандинавии, а уже в скандинавских мирах его должна знать каждая собака. Прошу прощения, но вам придется подождать, я сейчас же сбегаю за ними. Поклонился один из гномов и поспешил забежать вовнутрь. Судя по звуку, он бежал, что есть силы. Странно. Протянул Хеймдалль, чем привлек мое внимание. Что? Обычно без вопросов впускали? Именно. Кивнула Брунгильда. Она стояла рядом, так что решила вступить в разговор. Ну, может быть, кто-то распустил слух, что Тор мертв, и охранники решили, что лучше привести старших, уж они-то точно знают Тора. Насколько я помню, Двалин выковал копье Гунгнир, а Синдри выковал молот Мьёльнир. Уж они-то точно должны узнать Тора. Хаэм, логично. Кивнула Гёндул, которая тоже стояла рядом и слушала наш разговор. Да говоря откровенно, тут все слушали наш разговор. Похоже, даже оставшийся охранник-гном слушал нас. На их месте я поступила бы так же. Дейлоки в свое время часто приходил к ним под видом Одина или Тора, чтобы украсть какое-нибудь оружие или еще чего сделать. Тогда неудивительно, что они хотят перестраховаться. Да и если до них дошли новости из Асгарда. Весь наш разговор Тор стоял неподвижно и смотрел на ворота. Слышал ли он наш разговор? Конечно, слышал. Но как-то реагировать не стал. Ему было не до этого. Наконец ворота широко открылись, и из них вышло несколько гномов. Одного мы уже знаем, это тот самый охранник. Он поспешил встать на свое место, вновь заняв свой пост. Вслед за ним вышли два гнома, довольно старые, хочу сказать. Это было видно не только по их внешности, но и исходящей от них ауре. «Хех, ну как, Синдри, узнаешь бога, которому ты сделал молот?» «Узнаю, узнаю, только что-то он слабоват». Увидев этих двух гномов, Тор обрадовался, причем искренне. «Как же я рад вас видеть, друзья мои», — сказал он и подошел к ним и пожал каждому руку. «И мы рады видеть тебя, Тор, но что с тобой стало? От тебя еле веет силой». Создатель Мьёльнир охотно подал руку и начал расспрашивать Одинсона о его состоянии. «Хель», — Тор посерьезнел, — «она напала на нас и смогла одолеть. Я пришел к вам просить помощи и просить починить мой молот». Он развернулся и протянул руку. Расвайс, у которой была сумка с осколками, передала сумку Тору. Аз же раскрыл ее и показал содержимое гномам. «Хаэм, плохо видно, высыпи-ка на землю». Синдри махнул рукой вниз, и Одинсон послушно высыпал содержимое. Хаэм, да, сильно его потрепало. Без всякой радости осматривал гном осколки молота. «Сможете починить?» — с надеждой спросил Золотовласка. «Починить то починим, но...» Двалин замолчал и посмотрел на Синдри, который отвлекся от молота и посмотрел на своего друга-соперника. «Да, Тор, мы можем его починить, но...» — протянул бог грома. «Мы не можем подвергать опасности свой народ», — ответил Двалин. «Что?» — Ас был поражен услышанным, да и все остальные нехило удивились словам гнома. Только я и Хеймдалль не изменились в лице. Хеймдалль, скорее всего, такой ответ предвидел, а я просчитал. Ведь помощь Тору им не простят, а вот способен ли Тор защитить гномов, это большой вопрос. Видишь ли, мы, может быть, сможем договориться с Хель, и она ничего с нами не сделает. Мы мирно признаем ее власть. Но если мы тебе сейчас поможем и это станет известно, то нашему народу не поздоровится. Несколько секунд длилось молчание. Тор стоял в оцепенении, переваривая услышанное, да и все остальные как-то опустили взгляд в пол. «Еще мы не уверены, что в случае чего ты сможешь нас защитить», — сказал Синдри, хотя по его выражению лица было понятно, что ему очень неприятно такое говорить. «Но я...» — пытался что-то сказать Тор, но его прервали. «Ты уже раз проиграл, Хель, не факт, что это не произойдет второй раз», — покачал гном головой. Наступила тишина. Одинсон не знал, что сказать, и, похоже, был морально подавлен. Ну да, ему напомнили о поражении. Поражении, которое он сам наверняка называет позорным. Можно сказать, что его сейчас макнули лицом в не думаю понятно во что. Тор отступил на пару шагов назад, и я уже нутром чувствовал, что вот сейчас он развернется и уйдет. Ну уж нет, мы не для этого сюда прибыли, чтобы вот так просто уйти. Тогда просто создайте оружие, способное убить Хель, — сказал я, прежде чем Тор развернулся, а он явно собирался это сделать. Что? Даже гномы были удивлены моим неожиданным предложением. Вы хотите помочь Тору, но боитесь, что вас за это накажет Хель. Тогда сделайте то, что у вас лучше всех получается, создайте оружие, с помощью которого Тор победит Хель, и вы будете в безопасности. Развел я руки в сторону, будто это самое логичное решение. Тор удивился моему предложению, но, кажется, смекнул и резко повернулся к гномам. Азарат прав. Синдри, ты выковал Мьёльнир давным-давно, за это время твои навыки стали только лучше. Если же тебе поможет Двалин, то вы наверняка сможете создать оружие, способное убить Хель. Два гнома задумались, было видно, что им нравится подобная идея. Уверен, им самим интересно попробовать создать подобное оружие. Размышляли они около минуты. За это время два гнома часто переглядывались, будто читая мысли друг друга. Но ничего подобного я не почувствовал. «За Хель армия», — наконец сказал Двалин. «Армия нежити – это сила, с которой нужно считаться. Вас же не так много. Аргумент, ведь, как там говорится, мораль все басни такова. Толпой угасит даже льва. В нашем случае все именно так. Пусть мы и сильнее некронов, но нас мало, очень мало». Тор повернул голову в мою сторону, то ли прося помощи, то ли намекая, что раз уж я начал, то теперь мне же и продолжать. «Так и есть, но мы соберем тех асов, которые разбросаны по мирам, а также найдем сторонников и добровольцев среди других рас. Тем более, тут я активировал свой визор и перед нами появилась карта Асгарда. По полученной информации, население Асгарда узнало о том, что Тор жив и теперь небольшие группы уходят из города в поисках живого лидера сопротивления. Так что пополнение наших рядов – вопрос времени. Гномы вновь задумались, а в воздухе повеяло надеждой, но мне резко стало не по себе. Такое чувство, будто я вот-вот потеряю сознание, но вместо потемнения в глазах, мир будто искривился и пошел волнами. Вау, странно, что это за чувство такое, это опасность. Мою спину буквально обожгло, я и резко развернулся. От такого маневра я чуть не упал, еле-еле смог устоять на ногах. Мой странный маневр привлек всеобщее внимание, на лицах присутствующих читалось недоумение, и только Хеймдалл нахмурился и смотрел в противоположную от ворот сторону. «Сэр, все хорошо?» — подошла ко мне Врана и с беспокойством посмотрела в мои глаза, а глаза мои внимательно следили за окружением. «Похоже, у нас гости», — протянул Хеймдалл, доставая свой топор. В этот момент в нескольких десятков метрах от нас открылся некий портал, из которого исходил поток огня. Температура окружающей среды начала возрастать, даже находясь на приличном расстоянии, я чувствовал жар, исходящий от портала. Это был необычный огонь, мощный, величественный огонь. Я чувствовал тьму в этом огне, чувствовал желание этого огня к разрушению и хаосу. Постепенно огонь начинал приобретать человекоподобную внешность, хотя два огромных рога на голове говорили, что существо перед нами не человек, да и размеры этого существа впечатляли. На глаз скажу, что его размеры были около 25 метров. В итоге перед нами предстал здоровый огненный великан с мощным мечом в правой руке, от меча исходила опасная жаркая аура. «Сурд!» – прошептал пораженный Тор, когда рассмотрел прибывшего. Причем, вокруг Сурда начали появляться другие огненные великан, похоже, это его слуги. «Давно не виделись, Тор!» – ухмыльнулся огненный великан, смотря на нашу группу. «Своими я не знаю, чем». Глаз у него как таковых не было. Было некое подобие черепа, который, как и все тело, охвачен огнем. «Как же я рад, что наконец-то могу отделить твою голову от тела». На этих словах его улыбка превратилась в оскал. «Плохо дело», — прошептал я, когда начал прислушиваться к своим ощущениям. Я хотел оценить силы этого существа, и почему-то моя чуйка кричала знаменитый мем: «Беги, сука, беги». Какого хрена? Ну, если говорить честно, то это самое логичное действие, которое ты можешь сейчас сделать. Что, вообще без шансов? По информации, которая мне известна, этот парень крайне живуч и невероятно силен. Если бы ты получил всю мою силу, то смог бы его легко одолеть. Но сейчас, даже в режиме Джаггернаута, ты не сможешь его победить. Произнес горькую правду Драйк. А что если, а если мне помогут? И как насчет крушителя Лангина? Если тебе сможет помочь Тор, то шансы есть, но только с молотом. Без молота Тор не сможет помочь. Да и не восстановился он. Может помочь Хеймдалл или Валькирии, но они скорее всего будут заняты слугами Сурта. А насчет крушителя Лангина? Этого я не знаю. Я никогда не сражался с Суртом, и ни один из моих носителей с ним не встречался. Ты первый. Ага, счастливчик, блин. Похоже, мы вляпались. Двалин совсем раскис и опустил руки, когда осознал наши шансы на успех. Ну да, оценить это несложно, для этого просто нужно почувствовать мощь этого великана. Вон, мои девочки так вообще инстинктивно спрятались ко мне за спину. И я их не виню, это совершенно не их уровень. Так, ладно, спокойно, нужно сосредоточиться. Спокойно, покой. Сколько вам потребуется времени, чтобы собрать Мьёльнир? Мой голос был спокоен. План быстро рождался у меня в голове. Я не повернулся к гномам, так что им пришлось отвечать мне в спину. Долго нужно. Двалин уже хотел начать читать лекцию, но я его перебил. Нужно сделать это быстро. Можно даже не очень качестве. Мьёльнир нужен всего на одну битву. Понимаете? Собрать Мьёльнир на одну битву. Повторил я, после чего, сняв со спины сумку, быстро достал из карманов 4 браслета. Они отличались от тех, которые по канону передал отец Иссею. Но оно и понятно, эти браслеты были гораздо сильнее и прочнее, ведь создавались они не для крушителя баланса, а для кое-чего покрупнее. Если смотреть так, то минут 10, на этот раз ответил Синдри. Он с интересом смотрел за тем, что я делаю, а я только закончил закреплять браслеты на ногах, и теперь перешел к рукам. 10 минут. Я прикусил губу и начал думать, смогу ли я продержаться столько времени. Хм. «Драйк, насколько меня хватит в режиме Джаггернаута?» – спросил я вслух. «С учетом браслетов, может минут 20, а может и меньше. Это зависит от многих факторов». Раздался голос дракона из моей левой руки. Тыльная сторона ладони немного подсветилась зеленым светом. Именно там должен располагаться кристалл. «Слышали?» – повернул я голову к гномам. «У вас не так много времени, прежде чем я сдохну. Так что бегите собирать молот уже сейчас». «Ну». Стоило мне только прикрикнуть, как гномы схватили осколки и побежали внутрь. Успеют ли они собрать молот, не знаю, но то, что я знаю, так это то, что Сурту плевать на их жизни. Не удивлюсь, если он специально убьет всех гномов после убийства Тора, так что от их скорости зависит жизнь всего их народа. «У тебя есть план?» – спросил Тор, подойдя ко мне. «Да», – кивнул я и закрепил последний браслет. «Ты и все остальные остаетесь здесь и ждете, пока Мьёльнир не восстановит. Исключение Хеймдалль, Брунгильда и Гёндул. Я посмотрел на них. Мне потребуется помощь. Один я не смогу сдержать Сурта и его солдат. Ни слова больше, мы поможем». Остановил мою речь Хеймдалль и взял в руки топор. Гёндул и Брунгильда просто кивнули в ответ. «Я же покрылся броней, войдя в КБ. Я надеюсь, у тебя есть какое-нибудь секретное оружие, так как сейчас у вас нет шансов против Сурта». Вновь посмотрел на меня Тор. «Хаэм, я чувствую от этого парня мощный боевой настрой». Решил сказать свое слово Сурт. «Но одного настроя мало для победы. Ты уверен, что хочешь попробовать? Я не смогу тебя победить, ты прав. Но мне это и не нужно. Так немного времени для гномов я выиграл, можно начинать». Медленно я пошел в сторону своего противника. Не хочется, чтобы от моей неудержимой ауры пострадали окружающие. Я тот, кто вот-вот пробудится. Мои камни засветились ярко-зеленым светом. До этого я никогда не видел, чтобы они так реагировали на мои слова. Никогда не видел, чтобы они светились настолько ярко. Также из камней послышалось эти голоса. Вроде бы каждую фразу говорил один человек, но в то же время казалось, будто сказало несколько. Казалось, будто слова исходили откуда-то извне, но я чувствовал, что эти слова выходили из усиливающего механизма. «Небесный дракон, отнявший принципы господства у Бога». Продолжил я зачитывать строчки силы. Кроваво-красная аура вокруг меня была столь плотной, что даже жар Сурта отступил, я просто перестал чувствовать его. Его жар просто не проходил через мою плотную ауру. Почему-то я не чувствовал жизни в этих голосах. Они были словно мертвецы. «Я смеюсь над бесконечностью и скорблю по мечтам». Проговорил я очередную строчку заклинания, при этом продолжая отходить от своей группы. «Я стану красным драконом господства», – зачитал я предпоследнюю строчку. Уже сейчас я начинал чувствовать давление на свое сознание. Такое чувство, будто что-то пытается погрузить меня в сон. Да и мысли какие-то в голову начинают лезть, безумные мысли. «Нет, нельзя, держись». Этот крик раздался эхом по всей округе. Это был крик сразу всех прошлых носителей Драйга. «Вау, откуда такая энергия? Откуда такая ненависть?» На одной силе воли я успел создать несколько сканирующих чар. Пусть они посмотрят, что происходит сейчас с механизмом. Потом изучу, и я погружу вас в глубины багрового чистилища. Наконец произнес я последнюю строчку заклинания. Вместе со мной эту строчку прокричали и другие носители Драйга. Голос женщин, мужчин, детей, все эти голоса слышались из камней на моей броне. «Фух, все, я готов к любому исходу. Джаггернаут Драйв». Эти слова произнесли сразу множество голосов. Мой голос, голос Драйга, голоса других обладателей Драйга. Множество голосов прокричали ключ активации режима. Мое тело было покрыто невероятно мощной и плотной аурой. Уверен, что меня было очень плохо видно из-за нее. Мой доспех трансформировался, и теперь я был похож на 10-метрового красного дракона. Даже не видя себя со стороны, я могу сказать, что моя форма Джаггернаута отличается от той, что использовал Иссей. Он использовал незавершенную форму, из-за чего внешне она мало походила на дракона. Я же сейчас мало чем отличался от простого дракона. Моя броня стала органической, за спиной было два драконьих крыла. Моя шея была очень длинной, собственно это объясняется тем, что и у Драйга очень длинная шея. Но главное не это. Мое тело испустило столько ауры, что все вокруг было просто снесено этой мощью. Деревья в ближайших 100 метрах уже не было, они просто испарились. «Драйк, насколько меня хватит? Твои браслеты работают, партнер, они поддержат тебя. Твоя энергия света сгодится как замена твоей жизненной энергии. У тебя не очень много времени». «Я знаю это, Драйк, знаю. Кстати, это что, Хвост, такое странное ощущение. А во, такая аура. А ты случаем не один из небесных драконов? Спросил Сурт, при этом он поудобнее перехватил меч. Именно, проговорил я, открывая пасть. Сейчас проверим мои силы. Я раскрыл пасть и начал собирать энергию. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. В моей пасти скопилось огромное количество энергии, и я выпустил этот луч в Сурта. Тот в ответ выпустил волну огня из своего меча. «Будь осторожен!» — кричал Гёндул, пролетая рядом. «Его меч, Леватин, очень опасен. По опасности он сравним с Мьёльниром». Запомнив слова женщины, я сосредоточился на бое. Наши атаки встретились и, похоже, нивелировали друг друга. Произошел мощный взрыв, который закрыл для меня великана. Что ж, грех таким не воспользоваться. Расправив крылья, я на полной скорости полетел вперед. Опасная авантюра, с учетом разницы в опыте. Ведь я мало того, что еще толком то и не сражался всерьезку, так еще и Джаггернаут Драйв использую первый раз. К моему счастью, Сурт остался стоять на месте, и я, развернувшись в воздухе, влетел в него ногами. Великан не удержался и упал. Благодаря этому я проехался на нем несколько десятков метров. После чего я оттолкнулся и взлетел, благодаря чему смог увернуться от меча Сурта. От меча, кстати, исходил куда больший жар, чем от самого Сурта. Леватин, да, это поистине опасное оружие. Уже находясь в воздухе, я вновь открыл пасть и выпустил луч энергии по монстру. Тот ловким перекатом ушел от атаки. Хах, не думай, что для меня это проблема. Стоило ему только это сказать, как его тело постепенно начинало нагреваться, а после он стал увеличиться. Он увеличивался в размерах и одновременно остывал. Получается, он может накапливать в своем теле энергию огня, а потом использовать ее для своего же усиления, поглощать и производить внутри себя огонь для увеличения в размерах. Да попал я. Сурт быстро вырос с 25 метров до всех 50. Это если что половина роста великого красного. Если я раньше был в два раза меньше Сурта, то теперь я казался коротышкой на его фоне. Вот что я тебе скажу, огненный великан Сурт, владыка Муспельхейма. Указал я на него когтем на великана, мой голос больше походил на рычание. Размер не имеет значения, как бы двусмысленно это ни звучало. А господи, что я сейчас сказал? Да я буквально сейчас покраснею. Почему меня в таких ситуациях тянет на шутки? Сурт же ухмыльнулся и вновь выпустил поток огня своим мечом. В ответ я усилился и выпустил энергетический луч. Использовать магию я был не способен, слишком на мозг давило проклятие Джаггернаута. Я чувствую, что хожу по лезвию ножа, что могу вот-вот просто потерять контроль, нужно быть аккуратнее. Битва разворачивалась нешуточная. Конечно, центром месива была битва титанов в лице Азарата и Сурта. Эти два гиганта атаковали друг друга энергетическими атаками. Хотя Сурт и предпринимал попытки сблизиться, но Азарат уверенно держал дистанцию и использовал только атаки дальнего действия. В основном, конечно, он выпускал из своей пасти луч энергии, либо концентрировал энергию в лапах. Но кроме битвы титанов, шла и другая битва. Гёндул, Брунгильда и Хеймдалль сражались с огненными великанами. Они были не такими сильными, как Сурт, и в разы меньше по размерам, но они все еще были опасными противниками. «Так хочется помочь», — шептал Рейнар, смотря на происходящую битву. Их троица создала совместный барьер, чтобы защититься от шальной пули. Их идею поддержал Росвайс и с помощью своей магии усилила барьер. Их поддержали и другие валькирии. «Ага, только от нас даже втроем толку будет мало», — прошептала в ответ Калаварнир, одновременно усилия барьер несколькими магическими заклинаниями. Рей скрипнула зубами, но промолчала. «Да и что она могла сказать?» Подруга то все по делу сказала, не их это уровень, не их. Вообще битва представляла из себя какое-то шоу с очень крутыми спецэффектами. Хеймдалль своим топором рубил великанов, Гёндул и Брунгильда, используя магию, морозили и уничтожали врагов. Но было видно, что эту троицу теснят, слишком неравная численность. «Эй, девочки!» — обратилась к подругам Миттилд. «А может, попробуем комбо?» Азарат говорил, что благодаря нему мы получим усиление. «Разумно!» — кивнула Врана. «Только вот мы не умеем использовать это самое комбо». «Да это действительно проблема», — кивнула блондинка. Тут возле их ушей появились магические круги, коммуникаторы. Девочки очень удивились, они особенно удивились, когда услышали знакомый голос. «Привет, девочки», — о чем думаем?» – спросил их Азарот. Его голос был весел, хоть и чувствовалась некая усталость. «А, сэр, это вы, но вы ведь...» «Да-да, Рей, я сейчас дракон, просто я заметил, что нашему Трия нужна помощь и решил позвонить вам. Скажите честно, уже хотите сорваться в бой?» Вопрос командира удивил девочек. Им показалось, что он читает их мысли. «Да, сэр, но мы недостаточно сильны», — ответила на его вопрос Иврана. «Ага, ну тогда сосредоточьте всю свою силу в одном копье света. А если используете комбо, то точно завалите хотя бы одного великана». «Ну как?» — спросила Митл. «Просто представьте последовательность костяшек в своей голове и представьте, кто есть каждая костяшка. Это очень странное объяснение, сэр», — пожаловалась Рей. «Какое есть», — ответил он. Девочки же переглянулись и дружно кивнули. Закрыв глаза, они сосредоточились. Они почувствовали костяшки внутри себя и начали мысленно выстраивать последовательность. «Эй, что это?» — спросила Рей, когда заметила свечение на своей руке. Действительно, на ее запястье появилась странная татуировка в виде прямоугольника, очень похожего на костяшку из домино, с номерами 0 и 2. У Миттилты Калаварнер случилось то же самое, только цифры отличались. «Эта татуировка – символ того, что вы носители костяшки. Я забыл вам об этом рассказать. Хаем, выглядит стильно», — улыбнулась Врана, рассматривая татуировку, которая медленно исчезла. «Ладно, девочки, мне пора, удачи вам». «И вам, сэр», — ответила троица перед отключением связи. «Так, девочки», — привлекла внимание Врана, — «нам нужно сделать комбо, после чего создать мощное копье света и завалить одного из великанов. По возможности повторить это несколько раз. Все ясно?» «Да, тогда поехали». Девочки вновь прикрыли глаза и сосредоточились. Теперь они были более уверены в себе. «1-1», — прошептала Митл. «1-1, 2-2, также шепотом пробормотала Врана. 2-2, это была Рей, она закончила связку. «Комбо!» — прокричала троица, а их тела охватила мощная аура света. «А во! Девочки, я никогда не чувствовала ничего подобного». Рейнар была поражена эффектом. По ее телу текла такая огромная сила, такая мощная, такая сладкая. «Нет времени, дамы, давайте», — привлекла внимание Врана и начала формировать копье света.